Но это его сейчас не интересовало. Это было пустяком в сравнении с тем, ради чего он пришел к Захару. «Баба есть баба», — безразлично подумал он, — «выше своего пня ей и не подняться». Вернулся Илюша, румяный, зардевшийся с мороза. Пока он ставил на стол бутылки со спиртом, выкладывал из карманов короткого полупальто банки с консервами, Макашин успел разглядеть его ближе и лучше. Он был поразительно похож на молодого Захара, лишь бровями и чубом еще светлее. «Я в клуб, батя. Картину хорошую привезли. Третий удар», — сказал Илюша, открыто рассматривая Макашина и отмечая про себя, что отцу с матерью от этого гостя что-то не по себе. Он подождал, уловил легкий, согласный кивок отца и ушел. «Десятый кончает», — сообщил зачем-то Захар. И Макашин глубоко затянулся, выпустив дым густым клубом. После Илюши в воздухе оставалось нечто молодое, морозное. Маня взяла консервы и пошла открыть. Затем принесла стаканы, графин с водой и второй порожний, чтобы в нем можно было развести спирт. Подбросив в плиту дров, она ни на секунду, не выпуская из виду Макашина, стала что-то жарить и греть. Захар вылил в порожний графин спирт из бутылки, добавил в него такую же порцию воды. «Повидал, Захар, я в жизни всякого», — словно пожаловался Макашин, наблюдая за руками хозяина. Затем, как побелевший вначале от воды спирт, быстро отстаивался. «Много беды принес людям, а вот достиг своей точки и вижу. Пустой я. Никакого у меня в жизни толку. Все зря было, хоть и обидели меня насмерть. Все зря. Против силы не попрешь. Тяжко мне стало, жить нечем. Подхвачусь в полночь, словно кто за горло душит. Дыхну, а в середку, в грудь, не проходит. Не так много вроде и годов-то, сказать бы. Что хворь одолевает, не скажешь. Другая какая-то сила давит. Тяжко на свете, Захар. Дай!» Он взял графин у Захара и налил себе. Хотел налить и Захару, но тот прикрыл свой стакан ладонью. «Я с тобой пить не буду, Макашин», — сказал он медленно, как бы рассуждая вслух. «Мне с тобою пить нельзя». Стакан у Макашина чуть задержался на полпути, но тотчас... Пересиливая себя, он выпил, поискал глазами по столу, взял кусок хлеба и, густо посыпав его крупной солью, заел. «А я к тебе потому и пришел, что тебе со мной ни говорить, ни пить нельзя», — признался Макашин, глядя перед собой в одну точку. «Ты мою жизнь начал рушить. От тебя жизнь моя пустая получилась. Кому, как не к тебе, я должен был прийти, Захар? Ночи тяжкие, конца не видать, а тут в газете про тебя. Передовик, ударник. Разглядываю, ну, прямо глазам своим не верю. Дух перехватило. Вот, думаю, кого мне от своей тоски надо. Гляди, теперь скажет, что дальше-то мне, а?» «Зря старался, деньги тратил, Макашин». Захар поиграл желваками на скулах. «Выпей еще, закуси как следует. И мотай по-добру, по-здорову, от седого. Рук от тебя не хочется марать. А ты, Захар, ты разве не ответ?» — перебил Макашин. «Это прямо по божьему промыслу та газетка с твоей знаменитой личностью попалась в руки. Чего это он, мозгую, от родины подался? Все в начальстве, да в начальстве ходил. Колхоз всех сгонял. А тут и сам в тех краях, куда раньше мужиков-то справных повыселил, пробавляется. Уж, думаю, не в том правда, что в этой жизни всем одинаково.